1104, 20 октября. Считаю, можно думать с духовным прощением о китайце. Дела так велики, что нет места раздорам. Думать, ламе, надо о посылке пророчеств. Щит надо ковать для поездки Фуямы. Тучи над горизонтом надо пережить. Вы знаете уровень человечества. Еще при Акбаре оставались крохи прежней культуры, но после началось одичание, ибо была утеряна ценность матери мира. Другая причина лежит в исторической эволюции, которая должна была нырнуть для подъема. Тем легче России занять место сужденное. Не думаю, что и в Москве Фуяме будет легко, но конечный результат будет хорош. В седельные сумки нужно взять лепешки из терпения, и резерв должен быть непромокаем. Около места, где пахнет англичанами, нетрудно промокнуть. Ищите причину в преследовании англичанами. Иногда не нужно произнести имена. 1105, 21 октября. Теперь о Паруме. Труднее всех она вмещает идею общины. Если ей дать шораку, она опять обратится к капитализму. Ввиду этого, не лучше ли шораку провести иным путем и затем дать Паруме как приемыша? Но возвращение к накапливанию денег еще хуже. Увидим, как лучше. Можно дать и ей, но тогда лучше не иметь слишком много денег. Дать ребенка. Но она может сказать: «Учитель обещал мне ребенка». Но тогда она может сказать: «Учитель обещал богатство». Мне легко дать богатство и ребенка, но вторая книга определенно требует общины. Но в первой книге было условие преданности, и вторая книга есть логический вывод из первой. До сих пор не оставил надежды найти лучшее воздействие на старый мир Парумы. Скажете, можно психологировать ее в отношении общины, но психологирование подобно наркотику и применяется относительно редко. Еще приму меры отделить Паруму от Сильв. Это облегчит ей путь к ребенку и разумному богатству. Сейчас ребенок мог бы разрушить всю ее эволюцию. И еще должна напомнить, что после шораки она должна воздержаться от прежних неразумий и не затравить ребенка наставлениями. Няньку советую черную, сердце лучше. Можно дать ребенка, но пусть не режет Логвану крылья. Получив ребенка, Парума будет только получать, но она должна что-нибудь отдать. Нужно понять ей, что отдача ненужных вещей несущественна. Но она это понимает. Не очень, ибо Сильф являет учение в этом. Даже невозможно его улучшить, смердящий, более того, ибо он против Майтреи. Очень лечу Паруму большое упорство духа и любовь к деньгам. Есть такие углы, которые закруглять трудно. Скажем в пространство: Парума, прими общину, от этого не обеднеешь. Советуем избегать дома слуг Англии. 1106, 22 октября. Учитель видит будущий храм здесь. Хотан – место Будды, так же, как и Алтай. Те места рождения, просветления, учения и смерти уже отмечены. 1107, 23 октября. Не очень волнуйтесь эти дни, пусть нервы придут в равновесие. Фуяма может не спешить с картинами. Лучше подумать. 1108, 24 октября. Удумайте мудро встретить ускорение сроков, явление князя необычайной важности. Можно узнать в Кар о Ташиламе, можно начать собирать ордынцев. На Монголию путь открыт. 1109, 25 октября. Надо нервам дать утихнуть, они расшатались ветром. У всех даже лама вышел из равновесия. Можно принимать валериану. У Русвати учитель следит и разбивает все опасности. Мужественно нечто щит покроет. Много слоев воздействий, но покрышка все-таки наша. Лучше бы надо луч не порывать, но сейчас так сложно ложатся события, но, конечно, лучше сложная волна, нежели мертвая зыбь. Явление наше принято уже спокойнее в Хотане. Урусвати была права, желая остановиться за городом. Лучше по улицам не шуметь. 1110, 26 октября. Лучше уявить Ламе, какое значение будет дано калмыкам, когда первые примут зов Майтрей. Калмыки ждут своего освобождения. Вы первые скажите им это. На их землях была чаша Будды, потому можно ожидать духовного подъема. Учитель просит не отягощать внешние нервы, ибо воспаление еще не прошло. Внешние концы нервов обвивают мускулы. 1111, 27 октября. Когда говорите о земных общинах, лучше объявить земли, принадлежащими Будде. Собственники могут быть хранителями. Надо знать уровень мышления, чтобы не обидеть князя. Но зато получаете ядро подле русской границы. Знаю, как напряжены нервы после пути. Нужно не переутомить их. Не только высота, но и волны магнитные очень подавляют. Конечно, ладакцы не замечают, ибо среди гор Ладакха имеются подобные волны и ветры. Руки надо беречь, ибо нервы над локтями легко воспаляются. Сидим и заботимся, чтобы из местных условий дать наилучшее. Трудно сразу перейти путь, можно чаще останавливаться на отдых, можно пытаться часть пути на моторе. Теперь надеюсь, что картины удадутся, ибо можно получить мотор от правительства. Вернее, стало сложнее, ибо мы выходим на действие, ибо мы решили собором наполнить землю неожиданными стрелами, и можно представить, какие посылки прорезывают пространство. По тем же причинам мы ограничили число монастырей до 5. Не надо умалять те редкие ощущения, которые с таким трудом достигаются в жизни, без условия жилья и режима. Нужно ускорить все, что может быть ускорено без вреда, и сроки так приближаются.